Глава 55. Дракон войны. Атрин, провинция Джарат, Курская империя. Через три дня после того, как Кирин задал вопросы, на которые он уже знал ответ. А ладно, забудьте об этом. Это могло быть в любой день за последние 20 лет. Когда Кирин оглянулся, он понял, что Турвишар не последовал за ним. Похоже, маг открыл вторые врата в гораздо более опасном месте, где-то внутри Атрина. Кирин покачал головой. Синера носила имя всего сущего, и, насколько знал Кирин, любой краеугольный камень защищал своего владельца от отслеживания магии. Это означало, что Кирин понятия не имел, как Турвишар намеревался найти Синеру в городе такого размера, не говоря уже о том, чтобы помочь женщине, если она окажется в опасности. Конечно, учитывая то, что Кирину рассказали о Синере, он бы совершенно не придавал первостепенного значения ее спасению. У Турвишара явно было другое мнение. Затем раздался оглушительный рев, от которого задрожала земля, и Кирин зажал уши руками, удивляясь, как его вообще мог бы выдержать кто-нибудь, находившийся ближе к его источнику. Когда звук затих, он посмотрел на его источник, на Атрин. Турвишар перенес их на самый конец восточного моста, так что Кирин мог беспрепятственно осмотреть город, строения которого были слишком высоки для того, чтобы скрываться за лачугами и трущобами на мосту. Приближалось утро, и небо уже начало светлеть. И теперь Кирин мог разглядеть чудовище, взгромоздившееся на самых высоких башнях города. Вероятно, это были развалины герцогского дворца. «Спаси меня, Таджа!» — прошептал он. Стали, железо, друсиан и шанат. Все виды металла, тысячи металлов переплелись меж собой, ощетинившись острыми мечами, образуя тело дракона. Он напоминал исковерканного до кошмара дикобраза, созданного безумным и злобным богом. Казалось, крылья Мориуса были нужны ему не столько для полета, сколько для того, чтобы продирать и изгонять, хлестать и уничтожать. Этот дракон мог существовать лишь для бойни и увечий. Мориус загребал лапами, грыз и жевал каменные башни и стены, шпили герцогского дворца, подобно собаке, нашедшей любимую кость. Древний гранит оказывал слабое сопротивление, крошась и разваливаясь под его весом. Извивающийся хвост разносил здание, а когти оставляли глубокие и ужасающие борозды в целых кварталах. Впервые увидев огненного дракона Шаранакала, Кирин удивился, как кто-то мог подумать, что сможет убить такое существо. Шаранакал казался не столько живым созданием, сколько ожившей силой природы, вулканом, порожденным к жизни. Мориос был и того хуже. Джанель толкнула Кирина в плечо. «Очнись. Наши приоритеты сейчас — эвакуация как можно большего количества людей. Главные ворота Атрина не рассчитаны на то, чтобы пропускать больше нескольких человек одновременно». Она указала на мост, по которому в панике бежали люди из трущоб. Кирин почувствовал, как у него внутри все сжалось. Он вспомнил, как Джанель описывала Атрин — место, предназначенное для того, чтобы ловить и убивать лошадей. Похоже, ловить и убивать людей здесь будет так же просто. Вынужденные жить за пределами города маракорцы могли убежать, в отличие от джаратцев. «Как мы собираемся?» — начал было Кирин. Рысью подбежала огнекровка. «Мы направим людей на эту сторону моста». Джанель вцепилась в седло разгона и, легко подтянувшись, оказалась у него на спине. «Релосвар, следуй за нами. Я хочу, чтобы ты разрушил стену, когда мы достигнем восточных ворот, и открыл портал, ведущий в безопасное место. Мы направим табун людей к тебе». Релосвар моргнул и медленно улыбнулся. «Как скажешь». Аразгон повернулся и что-то крикнул толпе. Примечание. Аразгон сказал: «Отправляйтесь в город и выведите оттуда как можно больше людей». «Будет сделано!» Сэр Барамон вскочил в седло брата Аразгона Талараса. Его примеру последовали остальные. Это ведь Джарат, и, конечно, у каждого были лошади. У брата Коуна была лошадь. Даже Звезда умудрился где-то раздобыть лошадь. Кирин почувствовал, как что-то толкнуло его сбоку. Он уже почти выхватил меч, но в этот момент понял, что эта стерва толкнула его носом. «Быстрее!» — крикнула Джанель. «Ты ведь ездил верхом?» «О да, в трущобах столицы каждый день проходили уроки верховой езды». Кирин скорчил гримасу. «Разумеется, я никогда не ездил верхом». Джанель усмехнулась. «Значит, тебе нужно просто держаться». Стерва снова толкнула Кирина. «Отлично!» — рявкнул Кирин. «Но не вини меня, если я упаду». Он вложил меч в ножны, и Уртенриэль сердито забормотала, но Кирин не стал обращать внимания на ее жалобы. Схватившись за гриву стервы, Кирин потянулся и оказался на спине у огнекровки. Разумеется, та не была оседлана, так что Кирин был почти уверен, что поездка предстоит не из веселых. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Релосвар сотворил лошадь из воздуха, выглядевшая эфемерным созданием из дыма и тьмы, которое при этом могло удержать его вес. «Выпендрежник», — пробормотал Кирин. И все же перед ними тут же стала проблема. Узкий путь через трущобы позволял идти в ряд одной лошади, но сейчас он был забит людьми, пытающимися убежать из города, расталкивающих друг друга, наносящих удары от страха за собственную жизнь. «Дорогу!» — закричала Джанель, но никто не обратил на нее внимания. Огнекровки тоже что-то кричали, но маракорцы вряд ли их понимали. «О, это просто смешно!» — сказал Релосвар. «У нас нет на это времени!» Релосвар свел ладони вместе. На земле, на ширину и длину всего моста, открылся портал. В него провалилось все — люди, здания, лачуги и трущобы. Позади, на суше, на дороге, ведущей в город, послышались крики, вопли и оглушительный грохот. Вероятно, это одновременно рухнули на землю все перемещенные здания, лачуги и трущобы. Стерва что-то сказала, звезда тоже. Кирин предположил, что они красноречиво выругались. Примечание. Так и было. Сам Кирин уставился на это, пораженно разинув рот и понимая, что и остальные удивлены не меньше. Даже время, казалось, застыло. Лишь потом Кирин вспомнил, что именно об этом человеке восемь бессмертных говорили, что не могут его убить. Хотя, с технической точки зрения, Релосвар больше не был человеком. И что, несомненно, было плюсом, мост был свободен, и живущие на нем маракорцы были эвакуированы. Совершенно не заботясь о том, что остальные думают о его колдовстве, Релосвар открыл еще один, менее похожий на ловушку портал. «К восточным воротам», — объявил он. Поколебавшись, всадники направили лошадей и огнекровок во врата. Выйдя из портала и оглянувшись на берег, Кирин понял, что он недооценил длину моста. Внезапно он понял, почему все сразу же отправились за своими лошадьми, даже если после этого Вар и обеспечил более быстрый проход. Мост был шириной в несколько миль. Кирин представил, что же сделал Вар, и с трудом подавил дрожь. Примечание. Даже я впечатлена, несмотря на то, что знаю вас давно. И раз уж он изначально ошибся в размерах, значит, и Мориос был гораздо больше, чем он думал первоначально. Тем не менее, теперь, когда они оказались с подветренной стороны белых кварцевых стен восточных ворот, Мориос больше не был виден. Перепуганным стражникам больше не надо было защищать людей. Вдобавок, они только что видели, как весь расположенный на мосту трущобный городок исчез у них на глазах. И сопровождалось это грохотом, какой бывает при землетрясении. Поэтому мост, на котором только что проявилось наиболее очевидное и смертоносное применение колдовства, должно быть, казался им большей угрозой. Так что охранники решили никого не выпускать. «Эй, вы!» — выкрикнул испуганный охранник. «Назовите себя!» Он выглядел так, словно мог выстрелить из арбалета, не дожидаясь ответа. Джанель не обратила на него внимания. «Здесь», — сказала она, спешиваясь. «Вар, та стена!» Она указала не на сами ворота, а на стену рядом с ними. В ответ на ее повелительный тон волшебник приподнял бровь, но, прищурившись, окинул взором проблемное строение. И то само по себе начало разрушаться, словно за считанные секунды поддалось векам и ветрам тысячелетий. Толпа позади него отступила, явно испугавшись. Вдобавок стал виден Мориос. «Отлично», — сказала Джанель. «Теперь мне нужно...» Несколько охранников выстрелили из арбалетов. Релосвар легко отбил болты и повернулся к Джанель. «Хватит болтовни, у тебя есть своя задача». В его протянутой руке появилось копье, которое он тут же перебросил Джанель. Та легко поймала Харевал. «Моя задача — защищать мой народ, Релос. Я разберусь с Мориосом, как только город будет пуст». «Он обрушит город тебе на голову». «Так отвлеки его», — сказал Кирин. Вар повернул голову. «И что это было?» «Ты тоже дракон», — сказал Кирин. «Даже не пытайся притворяться, что это не так. Все, кто участвовал в этом ритуале по созданию Волка-Рота, были превращены в драконов, включая и тебя. Так что ты более чем способен отвлечь Мориуса, пока мы не эвакуируем всех. А потом мы поговорим об убийстве этого проклятого создания». Релосвар уставился на него, скривив губы в усмешке. Джанель молча наблюдала, ожидая его ответа. «Ну?» — спросил Кирин. Резко развернув своего призрачного коня, Релосвар поскакал прочь от озера Джарат в сторону демонского водопада. Приблизившись к краю моста, призрачный конь взвился в воздух. Для любого другого это было бы самоубийством, но Вар, казалось, на мгновение завис в ночном воздухе. Его волшебное творение, конь, исчезло, а фигура самого Релоса расплылась в воздухе. Сменившее его создание воистину было необыкновенным, огромное, похожее на рептилию, крылатое и когтистое. В предрассветных лучах шкура Вара мерцала металлическими, радужными переливами. И это лишь подтверждало то, что Кирин давно подозревал. Именно он и был драконом, которого Кирин мельком видел в Харас-Гулготе до того, как Релосвар появился лично. Что Моргаджи действительно не ошиблись, изобразив 9, а не 8 драконьих силуэтов, покидающих место неудачного ритуала, создающего Волка-Рота. По городу прокатилась волна вздохов и криков людей, осознавших, что теперь они видят 2 драконов. Релосвар был явно меньше Мориоса, но это не делало его маленьким. И поскольку никто никогда не слышал о том, что дракон может быть хорошим, никого нельзя было винить за то, что они предполагали, что мотивы поведения нового дракона были столь же злонамеренными. Уртанриэль запела Кирину песню ненависти. «Пока нет», — прошептал ей Кирин. «Пока нет». Релосвар накренился, поймал боковой ветер и, развернувшись, молча полетел в сторону города, плавно скользя к Мориосу. А затем врезался в него. Металлические шипы Мориуса заскрежетали по более изящной змеиной шкуре Релосвара. Закувыркавшись в воздухе, монстры пролетели над Атрином и рухнули в озеро Джарат, с оглушительным плеском погрузившись под воду. «Знаешь, после того, как Турвишар куда-то сбежал, он был единственным из нас, кто мог открыть портал», — заметила Джанель. «Но его весьма раздражала наша настойчивость в спасении жизни», — вздохнул Кирин. «А раз теперь есть что-то, что может его отвлечь, мы ведь можем помочь этим людям». К Джанель подскочила Нинвис. «Вы разобрались с ним?» «Теперь, когда нам не нужно беспокоиться о лачугах, преграждающих путь, все будет намного проще. Мы справимся». Джанель многозначительно посмотрела на Нинвис. «Ты знаешь, что нужно делать». Нинвис помахала всадником позади нее. «Давайте, двигайтесь!» Остальные члены ее команды поехали следом за ней, не обращая внимания на превращающиеся в пыль обломки стен. Звезда, проезжая мимо Кирина, отсалютовал ему. «Эй вы!» — крикнула Джанель охранникам. «Живо сюда! Помогайте! Немедленно!» К крайнему изумлению Кирина они подчинились. Похоже, после того, как они увидели дракона, уже ничто не могло потрясти их сильнее, так что они были готовы подчиниться приказам, отданным кем угодно. Из города к мосту начали стекаться люди, не задавая никаких вопросов, куда делась стена, но собираясь воспользоваться ее отсутствием. Многие были окровавлены и покрыты каменной пылью от разрушающихся зданий или кашляли от дыма. А Разгон громко закричал, поскольку джарацы уж точно его понимали, и у него хватало воздуха в легких. А затем Кирин краем глаза заметил вспышку света и увидел, как открылись еще одни врата, через которые шагнул Турвишар, держащий истекающую кровью, потерявшую сознание Сенеру. По непонятным причинам она ярко светилась. «Коун!» — рявкнул Турвишар. «Сюда!» Жрец Вишай отвлекся от помощи женщине с порезом на руке. «Что? О!» Он прижал кусок ткани к ране. «Прижмите вот так. И главное, не останавливайтесь, пока не дойдете до другой стороны». Женщина кивнула и поспешно убежала, затерявшись в быстро растущей толпе, спешащей пересечь мост. Кирин бросился к Турвишару. «Что случилось?» «Примечание. Должно быть, он наложил на весь город заклинание, заставляющее светиться любого, у кого в предках были далтарцы. И это очень аккуратно обходит защиту от отслеживания, поставленную краеугольным камнем. Этот трюк надо запомнить». Турвишара опустил женщину на землю. Голова колдуньи была залита кровью. «Должно быть, в нее попали обломки. Я нашел ее наполовину засыпанной». Он махнул рукой. «Свечение скоро исчезнет». «Я не знал, что вы были любовниками», — сказал Кирин. Глаза Турвишара расширились. «Мы и не были». Волшебник, казалось, судорожно подбирал слова или оправдание своих действий. «Хоть какие-нибудь. У нее есть имя всего сущего. Она нам понадобится». Кирин кивнул. «Конечно, разумеется. Разве может быть другая причина?» Турвишар пристально уставился на него. Коун опустился на колени рядом с Сенерой. «Освободите мне место». Он посмотрел женщине в глаза, а затем прикрыл ей голову одной рукой. Турвишар оглянулся и взглядом поднял в воздух десятифутовую стену из цельного камня. Изогнувшись внутрь, она образовала вокруг них защитный карман. Коун заколебался. «Это поможет». И он вновь сосредоточился на Синере. «Турвишар!» — Кирин щелкнул пальцами. «Ею займется Коун. Ты отправишься со мной. Давай посмотрим, можем ли мы помочь людям как можно быстрее покинуть остров». Турвишар встал. «Я только что видел, как у нас над головами пролетели два дракона». «Именно. Второй Релосвар». Турвишар моргнул, а затем покачал головой. «Очень жаль, что он не может быть все время на нашей стороне». «Да, если бы человеческая жизнь имела для него хоть какую-то ценность, он бы был великолепен». Пробравшись сквозь толпу, Кирин добрался до гигантского куска каменной кладки, некогда бывшей частью дворца, и встал с подветренной стороны. «Давай создадим врата прямо здесь. Сделай их как можно больше, насколько это безопасно. И постарайся, чтобы они вели как можно ближе к тому месту, куда Релосвар отправил остальных людей, чтобы семьи могли найти друг друга». Турвишар нахмурился. «Не лучше ли отправить их как можно дальше? Ты знаешь место, где сейчас безопасно?» «Умная мысль. Почти из самого центра озера Джарат ударил в небо обжигающий луч белого огня, осветивший озеро и землю как днем». Люди испуганно закричали и зажмурились. Кирин вздрогнул и отвел взгляд, но перед глазами все равно заплясали искры. Мгновением позже из глубины вод взмыли сцепившиеся, рвущие друг друга когтями и клыками Релосвар и Мориус. Насколько Кирин мог судить, Релосвар не причинил Мориусу ни малейшего вреда. А вот обратное, к сожалению, было неправдой. Из огромных ран в шкуре Вара струились потеки серебряной крови, капающей в воду. Дела его явно шли совсем нехорошо. В обычной ситуации Кирин бы развеселился, но... Если Мориус в конечном итоге убьет Релоса Вара, пусть даже, как он сам утверждал, и временно, Кирин понятия не имел, что тогда делать остальным. Кирин помотал головой, пытаясь прийти в себя. Проблемы надо было решать по мере поступления. Джанель не останавливалась ни на мгновение, подгоняя людей к уже открытым вратам, и, похоже, конца и края этому потоку не было. Стерва и Аразгон помогали ей, не давая людям, пытающимся добраться в безопасное место, в спешке затоптать друг друга. Джанель едва замечает джарадского солдата, независимо от того, в чьи цвета он был одет, тут же направляла его заниматься делом. Кирин как раз медленно направился к графу, когда Джанель вдруг замерла. К ней направилась группа джарадских аристократов, обряженных в красное и золотое. Кирин вспомнил, что означали эти цвета. Малкасианы. Марк Крив Ставиры Арот, бывший сеньор Джанель, бывший муж Дорны, отец ее незаконно рожденного сына Звезды. Примечание. Как будто джарадцев волнует, заключен ли между людьми брак. Я уверена, что притязания Звезды на право наследства полностью законны. И раз уж мы об этом задумались, это проблема. Кирин достаточно легко узнал Маркрива. А вот Арот Малкасиан глянул на Кирина дважды. Возможно, потому что цвет его кожи напоминал цвет Арета. Маркриф и Джанель молча и напряженно смотрели друг на друга. Затем Джанель жестом пригласила его пройти через портал вместе с остальными членами семьи. Он подчинился. Кирин выдохнул, внезапно осознав, что задержал дыхание. И как раз в это время истекающий кровью дракон Релосвар пронесся над мостом и рухнул в демонский водопад.